Танюшка и ее брат. В нашей квартире, если завести картотеку, то на букву «Т» прибавилось еще одно имя. И Танюшке теперь принадлежат 9 квадратных метров служебной площади. У меня, правда, тоже не дворец, но зато под окном демонстрации. А выйти никак. Парадную во время народного шествия запирают. И черный ход тоже перекрыт. Сидишь и слушаешь громкоговоритель. А по праздникам даже дрожат стекла. А с другой стороны пени дяди Вася. Зато у Танюшки перед окном кирпичная стена. В эту конуру дяди Вася запирал на ночь Марту. Только что я разговаривал с Танюшкой по телефону, и к ней сейчас должен зайти брат. У него нет ключа. Ты ему, говорит, открой. А какой, спрашиваю, он из себя? Да такой, объясняет. Высокий, с усиками. Я думал, уже все, но Танюшка продолжает дальше. А может, он у тебя посидит? У тебя, говорят, есть Высоцкий, пусть послушает. Я молчу, и Танюшка теперь уж не молчит, а просто ждет. Надо бы с ней пожестче, а я все-таки мямлю. Да вообще-то я сейчас, знаешь, ухожу, опаздываю, понимаешь, не могу. Но Танюшка меня даже и не слушает. Голос такой вкрадчивый, мягкий. Толик, ну сделай, пожалуйста. Очень тебя прошу, я скоро приду. Я опять молчу, но в конце концов все-таки соглашаюсь. Только побыстрее. Алло, слушай, а как его зовут? Ну, уже короткие гудки. Екатерина Степановна говорит, что Танюшкин братишка нигде не работает и не учится. Ему ж нет 18. Он недавно вернулся из колонии, попал в дурную компанию. Но колония его ничему не научила, даже наоборот. Такой молодой, а уже каждый день выпивает, и непонятно, на какие деньги. А в деревню возвращаться не хочет. Танюшка была дала ему ключи и от квартиры, и от комнаты, но соседи запротестовали. Ключ от квартиры отобрали, а от комнаты он не отдал. А у Танюшки полированная стенка, хрусталь, и соседи все ждут, когда он придет к сестренке снова. Каждый готов ему открыть. Екатерина Степановна все обо всех знает, даже как-то странно. Ведь только что переехала. Постучится, давай выкладывать. И про Танюшку, про дядю Васю иногда даже приносит заявление, чтобы я прочитал. Ведь я же образованный, окончил институт. Детство Танюшка провела в деревне под Лугой, там у ее родителей дом. Раньше была и корова, но потом пришлось зарезать. Танюшка вышла замуж за деревенского и подалась вместе с любимым в Ленинград. А после скитаний по пунктам трудоустройства остановилась на УВД. И муж в этой системе сразу прижился и что-то закончил. Теперь криминалист и даже получил в Ленинграде жилплощадь, где-то на Ульянке. Сначала она там была прописана, но потом ее пришлось выгнать. Работая в милиции еще присуженным, Танюшка уже успела снюхаться с одним офицером, с которым иногда выпивает дядя Вася. Милиция она вкладывала в конверты повестки и ответы гражданам, но с работой не справлялась. Заклеивала не то, что нужно, путала адреса, и с помощью офицера ее перевели в ЖЭК. И ЖЭК ей выделил у нас в квартире комнату. Ходатайствовал дядя Вася и представил рабочее место, где сутки через трое Танюшка сидела на телефоне. Когда у жильцов что-нибудь протекало, должна была вызывать аварийку. Но вместо этого прямо во время дежурства водила мужиков и по пьянке даже чуть не спалили коптерку. Нечаянно подожгли одеяло, хорошо еще отреагировал сторож. И на Танюшку посыпались жалобы, и должны были снова выгнать, но она познакомилась с ребятами с кузнечного рынка. И загорелые Геркулес, ей что-то с Кавказа достали. И Танюшка начальницу ЖЭКа подмазала. И в этой операции принимал непосредственное участие и дядя Вася, и начальница с повышением в должности помогла Танюшке перевестись в расчетный отдел счетно-решающего центра всего района, которому ЖЭК подчиняется. И все это Екатерине Степановне рассказала бывшая главный инженер, теперь она уж стала начальницей. Во время приема граждан, когда Екатерина Степановна принесла ей на Танюшку заявление, а бывшую начальницу тоже куда-то перевели, кажется, в гору оно, и она теперь важная птица. Я смотрю на будильник и жду. После разговора с Танюшкой прошел уже целый час, а Танюшкин брат все еще не идет, наверное, не придет совсем. Вот и хорошо. Мне не хочется слушать Высоцкого наедине с Танюшкиным братом.